Откуда ты взял этот хлам? Хм, слышала про эксперимент Филадельфия, также известный как проект Радуга? Нет, его провели еще в начале 40-х. Тогда пропал целый эсминец, переместившись не только в пространстве, но и во времени. Выживших не было. То, что я говорил, было абсолютной чушью и мистификацией. Эксперимент Филадельфия был байкой, моя сила не нашла подтверждения этого мифа, хотя я очень тщательно и настойчиво шерстил прошлое. Из-за того, что это было до прибытия осколков, было сложно получить четкую картинку и требовалось время и сосредоточенность, когда моя сила тянулась сквозь время в прямом и переносном смысле, чтобы установить истину. Были эксперименты по размагничиванию корпуса, чтобы сделать мины неэффективными. Деньги были потрачены в состоянии совершенной секретности, но в народ все равно пошли байки о таинственной машине и необъяснимом поведении компасов и часов на том корабле. Вдобавок к этому примешали мистику, когда корабль видели в один и тот же день в разных местах, не учитывая во внимание нестандартные пути для корабля, которые позволили бы ему совершить чудо. В общем, это было небольшое разочарование, узнать, что знаменитая байка о Вандервафле во времена Второй мировой войны оказалась просто раздутым мифом и искаженными слухами, которые еще в виде художественной книги издали позже. Однако, я был рад использовать это суеверие в своих интересах, тем более, что люди здесь куда более склонны поверить, как в таинственные эксперименты, летающие тарелки и тому подобные вещи. Планировалось создать эффект оптической невидимости или подобие стелс-поля, но что-то пошло не так и весь корабль сместился на огромное расстояние. Позже корабль нашли дрейфующим в десятках километрах. Выживших не было по одной из версий. По другой они были вплавлены в корпус корабля, словно была задействована сила, не имеющая ограничения Монтона и воздействующая на живое и неживое без разбора. Я провел некоторые изыскания и сконструировал экспериментальный прибор, который выдернул во времени и пространстве много всякого хлама, среди которого оказались эти грузовики. Реплика съела байку как чистую правду. Правда, а та штука еще есть, можно вытянуть что угодно, боюсь, что она была сломана, когда я играл с настройками, чтобы вытащить что-то живое. Мне нужен был как минимум динозавр, но это оказалось так далеко во времени, что прибор не пережил эксперимента. Позже расчеты показали, что с каждым миллионом лет траты энергии возрастают катастрофически. Так что я отказался от этого проекта, как тупикового. У, какая жалость. Я думала, что ты мог бы вытащить кучу всякого, вроде затерянных сокровищ. Может быть даже что-то из Титаника или другого корабля. Хотя это было бы занятно, практическая польза недостаточно приложенным усилием. Андроиды управляли машинами под моим контролем, что не вызывало никаких проблем благодаря Шрёдингеру. Хотя я не разделился на 10 я, а лишь на троих, я все еще мог совершать 10 действий одновременно. То есть у меня было в запасе до 7 действий одновременно к трем телам. Этого было достаточно, чтобы контролировать технопатии андроидов и вести непринужденный разговор между надменным ученым и его приспешницей. Колонне грузовиков ничего не мешало движению, так как все светофоры всегда давали зеленый свет на моем пути. Этот участок пути был прост, тем более, что я выбрал маршрут таким образом, чтобы не попасть на глаза героям, полиции и в целом благополучно добраться до прибрежного участка. Вышка протектората располагалась на некотором расстоянии от берега, но достаточно близко, чтобы я мог дотянуться до нее технопатией. В обычных условиях было бы сложно сходу взломать такую игрушку. Много всего, много непонятного, отсутствие опыта управления вышкой и прочее. Однако, я был готов, мне не хотелось бодаться с такой крепостью, а взять ее себе. Так что я изучил эту игрушку протектората ранее. Было много интересных вещей. Когда Тинкертех имеет возможность масштабироваться, это может дать интересные результаты. Плюс действительно было напихано много интересного. Запасы продовольствия, арсенал, немало конфиската, жилые помещения, продвинутые военные игрушки в виде ракет, радаров и прочего. В общем, мне пришлось бы месяц работать и воровать по всей планете технику, чтобы добиться схожего форпоста. Сколько денег вбухано в эту игрушку и совершенно нет защиты от взлома, я достал смартфон и сделал вид, что ввожу команды. Говорят, что несокрушимые крепости брали ослы, груженные золотом, но в данном случае даже золото не нужно, достаточно ослов, что проектировали это чудо и сейчас управляют вышкой. После этих слов от вышки протянулся мост из силового поля, открыв проход сквозь силовой купол. Ну, не радужный мост, но и Брактон-Бей не тянет на Асгард, не так ли? Вперед, моя стальная армада, пора завоевать наш новый дом. Стальной шаг стал приглушенным на силовом поле, но все еще был слышен. Где-то внутри вышки протектората операторы пытались понять, что происходит, так как часть датчиков показывала одно, камеры показывали другое. Они бы еще долго копались, если бы не окна, с которых отлично были видны марширующие колонны железных солдат. Я шел ближе к авангарду и контролировал внутренние двери, турели и другую аппаратуру, чтобы запереть людей внутри и не дать шанса противостоять атаке. К сожалению, вышка не была полностью электрифицирована и было много чисто механических дверей и проходов, которые было непросто заблокировать. Пенные турели имелись только в некоторых местах, поэтому не могли обезвредить всех людей внутри. А еще оставались герои, которые не были в патруле. К счастью, Висты внутри не было. Сила этой девочки действительно раздражает, все было бы куда сложнее, если бы она начала играть с пространством. Пока мы шли по мосту, я рассказывал реплике и зрителям об истории создания этой вышки. История восходила к появлению Левиафана, когда шельфовая нефтедобыча стала резко нерентабельной, а крупнотоннажные перевозки слишком рисковыми или потерявшими рынки. К примеру, газовозы требуют специальные терминалы для разгрузки. Уничтожь терминалы и вот некуда везти газ. Это была одна из экономических катастроф, которые преследуют этот мир. Так что в те времена обнаружилось, что у буровой вышки нет хозяина и вообще такая вещь просто плавает без дела и пользы. В то же время из-за экономических потрясений не было возможности строить крепости протектората в каждом прибрежном городе западного побережья. И вот пришла умным головам такая идея – переоборудовать вышку в плавучую базу. Взять штурмом ее рядовым злодеям практически невозможно, мощные силовые щиты хвастливо способны выдержать цунами от Левиафана и вообще – просто сказка, дорогая, но зато можно сэкономить в других местах, а при необходимости перегонять вышку туда-сюда. В какой-то степени это действительно сработало. Но, как это бывает часто, первые успехи успокоили, а развивать тему с мобильными базами как-то никто не стал, дорого. Оставили то, что есть, удовлетворившись сверкающей игрушкой и пиар-эффектом. А ведь могли бы развить идею в нечто потрясающее. Например, в мобильные сборочные центры. Выдвигаешь такой в проблемную зону, и он там собирает все, что нужно при помощи роботов и управляемых дистанционно машин. Уничтожить его сложно, захватить тоже дорого стоит, это да, нужны исследования и много, тоже верно, но отдача была бы революционной. Ну, чего еще ожидать от людей, которые живут отчетностью? Если я и приврал, то самую малость, так как был уверен, что технари с подходящими специальностями наверняка найдутся, чтобы воплотить в жизнь такое чудо. Сам я размышлял о такой вещи, как мобильный боевой завод или что-то подобное. Собирать армию на поле боя, восстанавливать из обломков целое с небольшими тратами и тому подобные вещи. Мы дошли до массивной двери, в которую мог въехать даже целый автопоезд. Какие большие широкие ворота и как же легко их открыть. Несколько манипуляций для видимости и вот дверь начинает разъезжаться в стороны. Довольно быстро для такой махины. Роботы хлынули внутрь, молча и без всяких требований, вопросов и выкриков начав стрелять по людям. Шоковое оружие игнорировало, по большей части, личную защиту, поражая только живую ткань. Приятного мало, но и не так ужасно, как могло бы быть. Рентгеновское зрение помогало направлять роботов и предупреждать возможные засады. Через несколько минут мы вошли в гараж. Андроиды наводнили вышку протектората, продвигаясь к важным техническим узлам и отсекая людей друг от друга и от проходов. Камеры ничего не показывали, двери открывались только по моей команде, даже система тревоги молчала, связь практически отсутствовала. Оружейник заметил неладное, но он был снаружи. Его тинкертех был непослушен и держался довольно долго, прежде чем моя сила находила способ его отключить. Сегодня был воскресный день, большинство героев было в увольнении или на пиар-мероприятиях, поэтому вышку защищали только простые люди, которых не готовили к чему-то подобному. Думаю, что они вообще не могли подумать о чем-то таком. Нужно будет подумать о том, как защитить свою технику и тинкертех от сил технопатии. Фотоника работает, как правило. Также работают живые организмы, которые из-за эффекта Мантона или по какой-то иной причине не поддаются контролю. Голая механика также работает, парапанк или дизельпанк, где участие электронных компонентов практически исключено. Ах, чувствую уже себя почти как дома, Что тут сказать, если мы вошли как к себе домой? Позорно низкий уровень защиты для такой крепости. Уберем из уравнения роботов, но тут явно не хватает механических систем защиты. Вот скажи, какой смысл в протоколах мастер-незнакомец, если можно просто взломать всю технику и использовать по своему усмотрению? Оригинал же говорил про и, почему они не предприняли мер защиты. Они так боятся контроля разума, что совершенно не берут в расчет, как зависит от техники. Я навскидку могу назвать несколько отраслей, удар по которым приведет к краткосрочному коллапсу большой цепочки и перебоев с поставками. Для губителей, это просто приглашение нанести удар. Прошли времена специализаций, сейчас в цене универсальности гибкость. ХМ, нужно заглянуть кое-куда. Мы свернулись и поднялись по лестнице чуть выше. На ступеньках лежало тело с разбитой головой. О, смотрите, герой, который попытался сбежать, не имея средств защиты. Вроде в форме, а дурак. Активировать аптечку. Активировано, мне в руку упал пистолет-инъектор. Основное лечение человека я предпринял биокинезом, а укол был нужен, чтобы он не очнулся в ближайшие часы, а содержимое в крови рассосалось. Готово. Уноси его к остальным. Я махнул андроиду, что сторожил тело. Команда принята. Ах, обожаю роботов. Исполнительные, зарплаты не требуют. Просто подзаряжая и меняя масло и запчасти время от времени. Предать не могут, не жалуются, не боятся и не устают, если не брать во внимание механическую усталость. Почти идеал, чего еще желать можно. По пути нам встречались роботы, которые деловито несли вырубленные тела. Мы прошли в диспетчерскую. Неплохо, выглядит стильно и футуристично, похвалил я на камеру. Много экранов, есть большая интерактивная карта города. Знаешь, вот смотрю я на это великолепие и вижу незаконченную картину. Здесь явно не хватает автоматических дронов, которые бы патрулировали воздух над городом. Большой брат следит и все такое, а тут детский сад какой-то. К слову, хочешь передать привет героям протектората? Я прошел к пульту и выбрал связь с оружейником. Хей, привет, герой со стильной бородой. Волнуешься за свои игрушки? Если ты вежливо попросишь, я их тебе отдам и даже копаться в них не буду. Ха-ха. Джокер, как ты попал на этот канал? Ой, действительно, как? Закрытый канал связи от вышки с тобой. Итак, ты на той стороне, а я на этой. Так где же я нахожусь? Уже требуется помощь зала. Может быть, звонок другу? Дракон еще не заметила, но это не ее вина. 50/50 не предлагаю, так как тут особо и выбирать нечего. Ха-ха-ха, кот из дома, мыши в пляс. Как глупо с вашей стороны оставить такую яркую классную игрушку в виде крепости без охраны и полагаться на ее так называемую неприступность. Ты заплатишь за это, Джокер. Что? Он бросил трубку. Хам, но я его понимаю отчасти. Мастерская и почти все игрушки он держит тут. Ну, так как он не просил ничего не трогать, можно взглянуть, что такого изобрел наш известный герой, но чуть позже. Куда мы идем, мистер Джей? К самому хитрому злодею этого города, хотя и не самому умному, но можно сказать, что он на втором-четвертом месте после меня и двух других я, хотя я, самый умный, разумеется, ха-ха, номер один. В отличие от меня, отправившегося на вышку протектората, этот я играл роль мистера Джея. Если док концептуально любил возиться с техникой и роботами, то мистер Джей, это трикстер и провокатор, он нацелен на кипов и других людей. А во, кто же это? О, несложно догадаться. Как можно понять, Империя 88 не блещет умом. Лунг слишком полагается на авторитет и страх, поэтому он явно не в топе. Остаются неформалы и выверты из состоявшихся игроков. Неформалы имеют мыслителя в своих рядах, но такие силы редко достаются настоящим интеллектуалам. Поэтому это выверт. Самый таинственный злодей этого города, которого мало кто видел и многие сомневаются в том, что он вообще парачеловек. Если бы он действительно был умным, то я мог бы поаплодировать ему, поздравить и даже помочь как-нибудь. Но он – мыслитель. Хотя его сила получена им не совсем обычным путем, у него сила мыслителя. Это значит, что он признает, что ему не хватает ума, но он неплохо использует то, что у него есть. Самое главное – это то, что он построил целую тайную базу под городом, а именно она нам и нужна. А во, правда? Представь себе, садись, расскажу, пока доедем до места. В этот раз мы сели в обычную не привлекающую внимание машину бизнес-класса, которая была заранее угнана со стоянки, перекрашена, а номера были случайным образом изменены. Вся сложность подземных баз заключается в том, что они хорошо защищены естественным барьером, а еще их крайне сложно сделать тайно. Выверт блестяще справился с этой проблемой. Когда я искал этого хитрована, то пришлось перерыть полгорода, расспросить несколько десятков человек, прежде чем найти зацепки. Я рассказывал легенду о том, как я нашел тайную базу Выверта и как же это было непросто. Если бы я не знал об этом злодея ничего, то это не было бы и вполовину так сложно из-за ретроспективы, технопатии рентгеновского зрения. Технопатия нашла бы электронику под землей, рентгеновское зрение банально позволило бы увидеть его тайную базу при осмотре с неба, хотя и не с первого пролета. А ретроспектива вообще ультимативная вещь против того, кто не является слепым пятном и оставляет много следов в мире. Так что пока мы ехали, я рассказывал детективную байку, как я по какой-то невнятной мелочи вроде номерного знака и бутылки газировки и пьяного рассказа бомжа раскрутил криминальную империю Выверта. Я не называл имен, чтобы сохранить интригу. И вот мы на месте. Разве это не чудесное место? Прямо посреди города обустроить тайное логово под землей. Пойдем же скорее, познакомимся с этим любителем и нашим новым тайным логовом. Мы въехали на территорию подземной парковки недостроенной высотки. В чем проблема тайных подземных баз? Спросил я и тут же ответил. Логистика. Если у вас нет телепорта или тайного тоннеля метро, то вам придется вести раскопки, а это тонны и тонны материала. Трудно такое скрыть. Стройка, конечно, хорошее прикрытие, но помимо этого существует такая вещь, как снабжение. Невозможно провести тонны материалов по узкому проходу на одного человека. Так что большие ворота, не один, а несколько входов и выходов и куча вещей, которые можно скрыть, если у вас есть свои люди в администрации города. Черт, а этот парень хорош, верно? Проделать столько всего, это же круто, верно? Да, а еще очень дорого. Потребуются деньги, десятки миллионов, которые нужно замаскировать. Добавим к этому зарплату наемников и всяких людей на оплате и получается, что такая вещь влетает в большую копеечку. Противогаз, пожалуйста. Я подхватил появившийся над рукой противогаз и помог надеть на реплику. Обожаю телепортационную систему доставки. Еще один противогаз, пожалуйста. Отлично. Газовая граната «Праздник смеха». В руку упала увесистая емкость, удобно устроившись в ладони. Стенная панель отъехала в сторону, открывая вид на большой грузовой лифт, куда вполне мог поместиться целый грузовик. Ох уж эти суперзлодеи, чего только не придумают, но это конечно шикарно. У меня отличный вкус. Нафиг сдалась скучная вышка протектората, куда лучше подземная база, которую довольно легко расширить, если знать как. Укрепить сверх того, что есть, а в дополнение всегда можно перестроить небоскреб наверху, превратив его в пафосный фасад. О, как же я мог забыть о главном. В комплект идет полный пакет миньонов и новых друзей. Ха-ха-ха. Они еще не знают о нашем визите, но скоро узнают. Слишком тут привыкли к электронным системам оповещения, что очень удачно, конечно. Платформа не успела полностью спуститься вниз, как я выдернул чеку и бросил бомбу вниз. Хорошо пошла, но не долетела немного. ХМ, тревога, бум. Клубы газа заполонили немалое помещение склада. Наемники оказались не готовы к произошедшему, поэтому уже спустя 10 секунд отовсюду начали раздаваться хихиканье и смех. Мы свое призвание не забудем. Смех и радость мы приносим людям. Запатентованный газ на основе слез Ньюта. К слову, вы знали, что его галлюциноген может формировать разные галлюцинации в зависимости от того, чем именно он вас траванул. Моментальное действие и никаких последствий. Без противогазов замкнутого цикла вообще нет шансов. Взрыв не был бесшумным, а вентиляция отлично позволяла распространиться звуку по всему комплексу. Люди деловито забегали, но без паники и суеты. Ну, в отличие от вышки протектората, здесь явно готовы к вторжению. Убийственную боль, пожалуйста, ха-ха. В руки упала здоровенный даже не автомат, а ручная пушка. Сейчас опробуем эту малышку в деле. Коридор отлично подходит для испытаний. Оружие загудело, пока мини-турбина набирала рабочие обороты. Тяжеловато, но своя ноша не тянет. О, а вот и первые добровольцы. Я отрегулировал мощность и направил в сторону коридора. Дверь открылась, и я нажал на кнопку. Два тела с вскриком вывалились, упав как мешок картошки на пол. Эх, мечта миротворцев и разных демократических гуманных режимов. Малышка индуцирует электрические токи в парасимпатической нервной системе и не только, вызывая болевой шок и последующую парализацию. Проходит сквозь неметаллические вещи и полностью безопасно. Ну, немного покалывает кожу, но это я думаю, что это просто нервы, ха-ха-ха. Вперед, нам нужно успеть до того, как они доберутся до арсенала или сообразят, с кем имеют дело. Тяжело воевать против того, у кого мапхак и возможность произвести 2-3 выстрела одновременно в разные стороны, когда камера направлена не на меня. Камеры не показывают им ничего необычного, разведчики просто не успевают сообщить, с кем они имеют дело, а после просто не могут связаться. Время от времени я останавливаюсь, чтобы бросить в команду или оставить в коридоре баллон с веселящим газом, после чего мы двигаемся дальше. Еще лифт уже поменьше. Сначала вниз уезжает канистра с веселящим газом, потом мы. Простые противогазы дали несколько секунд здравомыслия, но это не спасло наемников. Смотрите-ка, забаррикадировались. Так, что же можно сделать в этом случае? Как и при угоне машины. Нет ключа, так какая разница, если можно замкнуть контакты и запустить стартер, но мне даже это делать не нужно. Сезам, откройся. Газовую гранату, пожалуйста. 10 минут спустя вся база Выверта была зачищена. Мы с репликой вошли в помещение, где Выверт так удачно общался с неформалами и рассказывал о своих грандиозных планах, чтобы они прониклись всеми возможными способами. Даже маленькую девочку привел для демонстрации. У нее довольно жуткий смех. Ну, разве это не весело, рассказывать шутки, юморить? Зачем, когда сразу можно пустить газ? Вообще я считаю это классной идеей. Разные театры могли бы взять на вооружение. Можно снять реально дерьмовый фильм, но несколько баллонов с правильным газом и зрители уйдут довольными. Даже если это будет самая дерьмовая трэшевая комедия из всех в мультивселенной, еще и придут на новый сеанс. Ха-ха-ха, КХМ, так, надо представить наших участников. Я подошел к Выверту. Мужик забился в угол, но от эффекта газа не спася, теперь он хихикал, рисуя на полу узоры. О, наш махинатор-кооператор, Выверт, сейчас не выглядит шибко умным. Его сила позволяет ему сильно халявить, но по факту это делает его уязвимым. Знаете, мудак наполовину уже мудак, это как быть немножко беременной или один раз не пидорас. В общем, суть в том, что он любит риск, но не любит проигрывать. Я схватил его за шкирку и подтащил к креслу, насильно усадив в него. Этот черный парень, мрак, он из неформалов, как видите, он черный настолько, что тьма из него прямо сочится, хе-хе, в буквальном смысле. Хотя этого не видно в этом облаке тьмы, окутывающем этот участок стола. Он у нас тут черный властелин, хе-хе, но сильно-сильно ослабленный. Нет у него ни стиля, ни харизмы, ни горячих цыпочек на побегушках, как и армии верных миньонов. Он также мог бы быть отличным снайпером и сильным противником на средне-ближней дистанции, но парень просто орудует кулаками. Кулаками. Это так тупо, что я даже могу начать думать, что идея расового превосходства Империи 88 не лишена смысла. Так, кто у нас следующий? Я сунул руку во тьму мрака и вытащил сплетницу. Девушка что-то бессвязно бормотала и тихо хихикала. На нее была маска домино и лавандовый костюм. Ну, хотя бы одна горячая чека у них в команде есть. Не смотрите на нее свысока, так как не всегда нужно иметь грудь 4-го размера, чтобы вскружить голову. Данная дамочка может устроить вам незабываемые впечатления лучше любой профессиональной куртизанки. Все ваши тайные фетиши, желания и чувствительные места, все это она узнает за считанные секунды. Окружающим дико повезло, что она довольно брезглива, как подросток, и потому даже не развивает свое обаяние и актерское мастерство. В этом отчасти виновата ее сила, но если бы она захотела, то справилась бы с этой ситуацией. Я вытащил девушку из тьмы и усадил на свободный стул. Сплетница, я легко хлопнул ее по плечу. Мисс, я самая умная, но на самом деле такая дурочка, что получила силу мыслителя в кризисный момент. Если бы она была хотя бы в половину так умна, как Выверт, то не оказалась бы там, где она сейчас. В другой стороны, будь Выверт в половину умнее, она не оказалась бы там, где она сейчас. Если бы у ее силы был выключатель, то ее можно было бы смело давать рейтинг мыслителя 9, но так как ее сила постоянно включена, то сейчас ее потолок – это 7. Не то чтобы мало, так как она все еще легко узнает о вас все, в том числе забытые пароли и аккаунты. Я перешел к регенту, что спрятался под столом. О, а вот и мистер Задрот. Я достал парня из-под стола. Знаете, он мог бы быть чудесным множителем силы в своей команде, но он просто часами играет в игры, а сами его товарищи даже не думали о том, чтобы позволить ему поработать с ними. Согласно официальным записям, он может вызвать спазмы в мышцах, но разумеется, что это самый смешной и убогий способ использовать его силу. Все играли в файтинги, а, неважно, данный парень – это воплощение этого понятия. У вас есть сильный человек в команде, но который криворукий по жизни, немного тупой и тормознутый. Не беда, ведь когда регент возьмет контроль над его двигательной системой, он сможет превратить его в мастера кунг-фу и акробата за считанные минуты. Регент почти не смеялся, его эмоциональная нечувствительность была весьма высока, но галлюциногенный компонент вырубил его в достаточной мере, чтобы он не мог сопротивляться. Парень выглядел как человек из эпохи Возрождения, этакий дворянчик с лосинах, белой рубашки с кружевами, карнавальной маске и бутафорской короне. Его шоковый жезл валялся на полу. Так, кто у нас остался? О, адская гончая, собачница, каких поискать? Не то чтобы она виновата в этом, но это не самый уникальный случай, когда сила искажает восприятие парачеловека. Выражение, что сила сносит башню или без ума от силы, можно ведь понимать по-разному. О, как мило, ее песики посапывают рядом, разве это не милота? Адская гончая гладила мелкого одноухого терьера с улыбкой и блуждающим взглядом. Нужно отдать должное, собак она не трансформировала, что могло доставить проблем, но будем считать, что повезло. И дело не в том, что я очень попросил ее силу не делать этого, хе-хе. Да, это могло бы быть проблемой, но не стало. Пример того, когда общество вообще не заботится о паралюдях от слова совсем. Данная девушка получила силу пару лет назад, и с тех пор никто не удосужился вообще как-то найти к ней подход со стороны властей. Ну, ее собаки убили и покалечили несколько человек, но это такая мелочь, что даже не стоит внимания, учитывая обстоятельства. Так что нет ничего удивительного в том, что ее смогли завербовать неформалы. Хотя без сплетницы и денег выверта это было бы не так-то просто, но это не оправдывает правительство и так называемых героев, которые позволили девушке-подростку бродяжничать месяцами. Так-с, кого я вижу? Цирк. Когда я узнал о существовании злодейки в костюме Арлекина, то очень захотел пригласить в группу. Ох, какая жалость, что это оказалась ловушка. Хе-хе-хе, ходячая ловушка, вы поняли, да? Хотя вряд ли, но она не она, и это все, что нужно знать. К слову о будущем, которое нас всех ждет. Многие думают, какими будут кейпы будущего, так перед вами прекрасный образец, цирк. Целая коробка сил, но никаких сотрясающих миры способностей. Конечно, это не значит, что мощные способности не появятся, просто это зависит от многого. Например, кто-то вряд ли унаследует силу Лунга, пока тот жив, а его дети будут иметь лишь кусочки его силы. Если будут рядом подходящие паралюди, то дети могут получить довольно впечатляющие силы, как Слава, которая Александрия-младшая. Осмотрев помещение, я проигнорировал наемников и сосредоточился на смеющейся Лали. Ну, конечно, вот и наша маленькая пророчица. Вы не находите, что ее смех звучит довольно жутко? Она явно знает, что будущее не приготовило ничего хорошего. Удивительно, что такой ребенок получил силу. Я имею в виду, они не присылаются в подарочных коробках. Обычно должно произойти что-то очень плохое. И что же такое случилось у этой маленькой девочки? Вы можете не знать, но это племянница мэра Дина Элкот, не из бедной семьи деточка. Если я правильно понял, то ее сила может выдавать вероятность события после просмотра всех вероятностей. Это довольно тупо, но в то же время очень мощно, так как может обходить слепые пятна, вроде губителей. Так что перед вами человек, который может сказать, куда и когда будет нанесет удар с высокой степенью вероятности. Я похлопал ее по голове и усыпил биокинезом. Диван, пожалуйста. Пуф. Рядом материализовался маленький диванчик, на который я уложил Дину. Итак, у нас есть суперзлодейское логово, полное оружие и наемников. Группа хорошего материала для качественных суперзлодеев, и я, гений и лучший технарь этого города, а то и всего мира. Нейтрализатор, пожалуйста. Спасибо. Распылив из баллона нейтрализующий реагент над людьми, я отошел к столу. Атоматная бомба, пожалуйста. С тяжелым глухим стуком на стол приземлился тяжелый цилиндрический объект красного цвета. Если присмотреться, внутри можно было заметить красные помидоры, лежащие вокруг брикетов С4. Итак, пока вы все медленно приходите в себя, я объясню ситуацию. Показав на камеру пальцем, Я повернулся к злодеям. Я только что стримил, как захватил ваше тайного логово практически в одиночку. Это фактически раскрыло ваше местонахождение как героям, так и злодеям. Хорошая новость заключается в том, что Империя 88 в настоящий момент ничего не может вам сделать, а герои только что потеряли вышку протектората и фактически лишились своей крепости. Лунг будет бездействовать, наслаждаясь попкорном и шоу. Ну, либо присоединиться к веселью, хотя я не представляю, что он будет делать в этой ситуации. Но это не важно, важно то, что нам остается только выпнуть героев и добить Империю 88, после чего захватить город, как кое-кто здесь это и планировал. Вы можете спросить себя, почему я вообще буду слушать мистера Джея и не попытаюсь обмануть или вовсе прибить его? Ответ прост, это милая атоматная бомба. Ха-ха-ха, а еще то, что вы потеряете все, что накопили, если пойдете против меня. Думаете, я не знаю, почему вы собрались здесь сегодня? Я обвиняюще указал на Выверта. Ты собрался создать заговор против меня, но я был на 10 шагов впереди. Ха-ха-ха, думаешь, я не знал, что ты велел собирать информацию обо мне, как твои наемники и снайперы крутятся вокруг, как мухи. О, я уверен, что ты получил массу интересного, когда проводил гипотетические штурмы моего тайного логова. Сколько раз ты терял людей, как часто умирали неформалы. Твоя сила может показаться сильной и даже нечестной, но дело в том, что ты – уязвимое звено. Можешь прямо сейчас проверить, убьет ли тебя сплетница. Пушку, пожалуйста. Я положил пистолет на стол перед девушкой. Давай проверим вероятности. Сплетница, если ты убьешь Выверта, то никто из присутствующих не обидится. Я уже вскрыл все его тайные считы и легко передам его империю тебе и твоим друзьям. Ты же хочешь приставить пушку к его голове и нажать курок? Злодейка перестала изображать умирающего лебедя и осторожно взяла оружие в руку. Почему ты думаешь, я это сделаю? Что мешает мне убить тебя? О, это милая атоматная бомба, пуленепробиваемый костюм, электронная система защиты в оружии, а также много-много других причин. Хе-хе-хе, а можешь не пытаться, тебе меня не прочитать. Если бы это было так просто, я бы не оказался здесь. Ну, либо ты бы до сих пор хихикала под кайфом. Хе-хе, это было забавно. Ты так мило бормотала что-то и хихикала над этим. Твоя сила не скажет, над чем именно ты смеялась и что именно бормотала. Она поморщилась и потерла переносицу. Чертов псих. Ну, так ты будешь стрелять? Иди к черту, я не буду играть в твои игры. Какая жалость, но я уверен, что ты изменишь свое мнение, когда узнаешь, как много всего интересного делал с тобой твой босс. Это был бы интересный материал для взрослых. Даже мне интересно, как именно ты отреагировала бы на подобное и что именно твоя сила тебе сказала бы. Что? Она быстро прочитала мой пошлый тон и намеки. Ах, ты ублюдок. Она наставила на меня пистолет и нажала на курок. Из дула вылетели мыльные пузыри, весело поднимаясь вверх. Ха-ха-ха, купилась. К слову, Выверт мог или не мог делать всякое интересное с каждым из вас. Ну, знаете, чтобы проверить вашу верность. Довольно тупой способ использовать пытки и наркотики, чтобы проверить чью-то верность. Куда лучше дать самоубийственное задание и посмотреть, выполнит его подчиненные или не справится. Если подумать, то это очень подходит его стилю риска и больших ставок. Еще не пробовали ограбить казино «Рубиновые грезы»? Джокер, ты переходишь все границы, вторгаясь вот так. Выверт наконец-то ожил и, тщательно контролируя голос, начал диалог. До этого он пытался использовать свою силу, но видно, что это не сработало, так как в симуляции я над ним издевался похлеще и прямо сказал его силе, что буду это делать в симуляции и легко ее распознаю. Так что все было относительно честно. Эх, я на 10 шагов впереди, ты забыл, ты еще только думаешь избавиться от меня, а я уже захватил твое логово. Итак, план следующий. Нападаем на бензоколонки, блокируем, засыпаем в бензин сахар, делаем что угодно, но лишаем топлива. После этого выдвигаем условия, чтобы меня немедленно сделали мэром города, после чего разбираемся с несогласными и город наш. Ха, разве я не гений? Дай угадаю, вы все думали, что будет какая-то сложная схема. В городе сотни бензоколонок, мы не успеем посетить их все, многие на территории Лунга и охраняемых зон. Кроме того, власти могут ввести национальную гвардию. И что, какой толк от войск, когда бензина нет? Ты это прямо сейчас придумал, тебе наплевать на город, пробормотала сплетница. Ой, неужели? Ха-ха-ха, меня раскусили. Действительно, Мне плевать на город, я собираюсь захватить мультивселенную. Вы знаете, о земле Алиф, мире, где нет паралюдей. Ах, этот невинный загон белых овечек, где вы все можете вытворять такое, что и не снилось другим. Сплетница легко взломает пароли, узнает секреты, выверт способен делать триллионы, играя на фондовой бирже и буквально сотрясая экономику всего мира. Мрак был бы кошмаром для любого спецназа и легко мог бы в одиночку вынести целую военную базу. Не без поддержки, конечно. Регент, что скажешь о том, чтобы порулить президентом? Не обязательно США, но ты легко мог бы найти какого-нибудь диктатора-мудака и вывести страну к свету. Или сделать посмешищем. Политическая смерть для любого противника. Сука могла бы создать целую страну собак, настоящую собаколяндию, где все заботятся о собаках и выращивают их. Вывела какие-нибудь суперумные и мощные породы. Даже не собак, а волков. Кто остается? Цирк, тебе не надоело довольствоваться мелкими грабежами? Готов поспорить, что ты даже не думал о том, чтобы отправиться в путешествие и свистнуть какие-нибудь побрякушки. В промышленном шпионаже тебе вообще не будет равных. Здесь вы просто среднего уровня злодеи, выживающие на разрушающихся остатках цивилизации земли бед в конкуренции с другими злодеями или героями. Без будущего, когда явится губитель или банда сверхмощных психопатов, то кто-то из вас запросто умрет, кто-то станет калекой, а кого-то могут и завербовать в команду скваттеров-кочевников без мозгов и фантазии. Ну, что скажете? Земля Алиф имеет сообщение с землей бед, они не овцы. Все порталы контролирует правительство. Обладание технологией или способностями сделает угрозы и способствует немедленному приказу на убийство. Спокойно сказал Выверт. Неужели? А как они узнают? Как остановит? Я на 10 шагов впереди, а они даже губителям дать достойного боя не способны. Не знаю ни о какой земле Алиф, мне и так норм. А газ прикольный, меня пробрало, еще есть? Регент забросил ноги на стол, играя в руках скипетром. О, вы беспокоитесь, что вас увидят и выпишут приказ на убийство. Хе-хе-хе, боюсь, что тогда они должны быть готовы к последствиям, верно. Выверт только планировал заговор, а уже попался. Что будет с героями и правящей верхушкой? Можете не говорить, так как все ясно и так. Я предлагаю разойтись миром. Что мы могли или не могли, оставить за кадром, а все записи удалить за компенсацию. Уверяю, я могу быть очень щедрым. Ага, конечно, я покивал Выверту. Хорошо, я признаю, что этот раунд остался за тобой и приношу извинения за свои действия ранее, которые я мог или не мог делать. Предлагаю начать наше сотрудничество с чистого листа, оставив раздоры позади. Ах, меня почти пробило на слезу. Как это чудесно. Подумать только, как легко можно прийти к такому моменту, просто-напросто разрушая все другие. Как там было? Тебе не нужен был такой друг, как я. А сейчас ты приходишь ко мне и говоришь, суть в чем, теперь я босс, у меня власть, сила и все такое. Мне достаточно нажать на кнопку, чтобы превратить вас в бездомных бродяг без имущества и связей. Но мне скучно ставить вас всех раком и иметь в интересных позах. Это как детей в песочнице обижать, не спортивно. Так что я предлагаю сыграть в игру. Докажите, что вы достойны зваться суперзлодеями. Если сможете впечатлить меня, то я так и быть отпущу вас и даже могу вознаградить. Но если не сможете, я улыбнулся, оставлю на вашу фантазию, в жизни не угадайте. О, регент, для тебя я сразу скажу, я наряжу тебя БДСМ костюм и отправлю в подарочной коробке твоему папочке, уверен, он тебе очень обрадуется, хе-хе-хе. О, теперь ты не так равнодушен, очко жим-жим, ублюдок, буркнул он, помрачнев от перспектив. О, ты предпочел бы, чтобы к тебе пришла поиграть Сибирь, вы все такие смешные, хе-хе-хе. У вас все еще есть выбор собрать вещи и бежать. Не обещаю, что не буду преследовать, но вы не можете быть уверены, что это тоже часть моего плана. Я постучал пальцем по виску. В общем, впечатлите меня и будет вам счастье. Я щелкнул пальцами, доставая из карманного измерения под собой небольшое кресло и плюхаясь в него. Можете начинать мозговой штурм, а я посмотрю. Часть 67. Эмили Питгот, директор СКП «Восток-Север-Восток» была тертым калачом. Она пережила Иллисбург, когда творения Нилбога опустошили город, убили и отбросили героев и оперативников СКП. Тогда выжила она и один офицер, который сейчас работал консультантом в ее штате. Так что новость о том, что вышка протектората захвачена Джокером, она встретила вполне спокойно. Она считала этого злодея психом, который с самого начала своей карьеры продемонстрировал полное пренебрежение к закону. Впрочем, для психа он был умен и обладал достаточно мощной силой, которая делала его опасным противником. Будучи директором СКП, она работала не на вышке, а в офисном здании СКП. Это было частью политики разделения СКП и протектората. СКП имела более бюрократические широкие корни, подобно ФБР, тогда как протекторат был сосредоточен в прикладной сфере и тренировке кипов, являясь больше аналогом специального подразделения или боевого крыла СКП. Свой воскресный выходной день Эмили встретила, как и всегда, на работе. В Брактон-Би было слишком мало дней, когда можно было полностью расслабиться и отдохнуть. Хотя она не зарастала работой, но всегда приходила новая информация, которую нужно было учитывать. Работа директором – это не только управление персоналом, но и имеющимися ресурсами. Доходы и расходы, каждая операция стоит денег, каждый провал – это не только физические, но и финансовые потери. Репутация – не пустой звук, и как директору Эмили приходится учитывать это в своих действиях. О чрезвычайном происшествии ее известил оружейник. Технарь заметил неладное со связью, а после с ним связался Джокер и в своей манере посмеялся, заявив, что захватил вышку. Новость шокирующая, но Эмили не видела от вышки огромной пользы. Да, хорошая иллюминация ночью, неплохо защищенный опорный пункт, но лучше бы ее выделили больше кипов и денег, чем переделанную непонятно во что буровую платформу. Так что потеря вышки хотя и была болезненным ударом, но по факту мало, что меняло, тем более, что все паралюди под ее командованием остались на свободе, как и большая часть сотрудников. После получения новости, она немедленно запросила всю имеющуюся информацию на Джокера. Последнюю неделю после столкновения с Империей 88 его не было слышно и активности также не было замечено. Однако, затишье оказалось неспроста. Собаки, Watchdog, оказались бесполезны в сборе информации по Джокеру. Нет совпадений внешности, личности и истории. Они также оказались бесполезны в выявлении экономических преступлений. Не раз узнавая постфактум, что деньги были украдены со счета, они не могли сказать, куда именно они были переведены. Словно информация терялась в процессе пути не только на парачеловеческом, но и на физическом уровне. Сейчас же Питгат смотрела прямую трансляцию, как Джокер сначала копировал себя, а после был обманут своими копиями, которые создали по копии Пикси, чья личность предположительно была Оливией Пирс. Джокер не был простым злодеем. Деньги, власть или месть не интересовали его. Он также не был шутом, вроде Убера и Элита, которые также снимали видео и промышляли пранками. Инцидент с новой волной яснее всего показал, что Джокер – непростой злодей. Его психологический профиль был противоречивым, и в настоящий момент предполагалось, что он психически больной, имеющий несколько личностей, либо его сила как-то изменила его ум, что он имеет несколько личностей. Для директора это было слишком сложно, она отметала неважное и оставляла только факты, а факты были неприятными. После шоу с тираннозавром, она лично связалась с главой СКП, главным директором Ребекка и Коста Браун, чтобы получить помощь извне, чтобы справиться с Джокером, ведь стало очевидно, что он – угроза класса. И реакция на такую угрозу – вызов подкрепления, вероятно, кого-то из Триумвирата. На этот совершенно законный запрос ей был дан отказ, разговор не был приятным, но крыть было нечем. Несмотря на формальный характер угрозы, человеческих жертв не было, а имущественный ущерб смехотворен для класса. Вдобавок ко всему ей порекомендовали прочитать правила, которые установил злодей, а после использовать их, вызывать тяжелую артиллерию, чтобы поймать злодея нерационально. Кроме того, мало поймать, нужно удержать. Получив такой ответ, Эмили могла лишь кивнуть и принять к сведению сказанное между строк: «Справляйтесь сами». После этого ей просто осталось выжидать и сосредоточиться на более важных делах. Хотя Джокер и завербовал людей, даже какое-то время торговал Тинкертихом и обменивал сломанные вещи на новые, у нее были более важные задачи. Преступный бизнес, поиск и расследование, общая оценка ситуации и планирование баланса, внутренние дела и прочая текучка. Можно сказать, что это сработало. Крюковолк напоролся на Джокера, не соблюдая его правила, а после чуть не умер от руки собственного товарища. Хотя Эмили считала, что это была намеренная провокация, которая удалась, нельзя было отрицать, что у кипов империи был шанс разойтись с куда меньшими потерями. Джокер действительно следовал своим правилам. Они были довольно простыми, и их можно было свести к тому, что не делай того, что не хочешь, чтобы сделали с тобой. Хотя это грубое обобщение, оно работало. Следующая акция Джокера в торговом центре была благополучно разрешена. Хотя это нельзя было назвать чистой победой, ущерб был минимален, а поле боя осталось за героями. Но сейчас просмотр стрима прерывался, после чего появлялось ее два потока, которые вели клоны Джокера. Эмили сосредоточилась на том, который отвечал за захват вышки. Мотая видео, оставив подробности специалистам, она стала свидетельницей, с какой легкостью Джокер захватил вышку. Небольшая армия андроидов может и впечатляла, но Эмили обратила внимание на то, с какой легкостью были взломаны системы безопасности, связи и даже чисто технические служебные механизмы, не имеющие подключения к интернету или какой-либо интеллектуальной сети. Неприятно, но похоже, что системы кибербезопасности пустой звук для этого технаря. Вполне возможно, что вся сеть скомпрометирована, либо не имеет средств защиты. Хорошая новость была в том, что клоны Джокера соблюдали его свои правила. На видео, хотя люди падали как подкошенные, не было похоже, что кто-то серьезно ранен или убит. Ущерб вышки пока также был минимальным. Эмили надеялась, что таким он и будет. Второй клон направился в тайное лавовыверто под землей практически в центре города. Применение неизвестного психотропного газа, от которого не спасали стандартные противогазы и невероятная осведомленность злодея относительно его противников, добавили неприятных мыслей. Две новости, одинаково шокирующие. Как можно было вообще пропустить подземную базу, полную наемников? Как вообще оценки выверта могли показать его мелким игроком? Еще и неформалы оказались замешаны. Цирк вполне могла быть нанята, что не так удивительно. А вот то, что там оказалась пропавшая племянница мэра, это горячая новость. Как назло зазвонил телефон, мэр на связи. Очевидно, что до него дошли новости о местонахождении пропавшей девочки, и он звонил узнать, когда и как доблестные герои спасут ее. Кризис за кризисом, она помассировала виски и начала отдавать приказы. Одна группа следит за стримом, записывает и сообщает обо всем важном. Вызвать оружейника и гиду, чтобы провести брифинг с лидерами протиатората и стражей. Помощь юных героев может оказаться не лишней. Отдельно попросить связаться с драконом и проверить системы безопасности, когда будет идти обсуждение и выработка стратегии реагирования на этот кризис. Информация поступала постоянно. Зачистка базы выверта, словно это какой-то обычный притон, сбор доком персонала вышки в жилом блоке, пока он перенастраивал компьютерное оборудование, которое должно быть защищено на программном и аппаратном уровне. Чем больше было сообщений, тем все меньше и меньше оставалось шансов выйти из ситуации с минимальными потерями. Оружейник не мог сказать, как можно отобрать вышку обратно, он даже не мог получить хоть какую-то информацию оттуда, как и дракон, несмотря на то, что явно велась трансляция, и связь должна была быть. С базой выверта ситуация тоже была не легче. Быстро собрать штурмовую группу не получится, злодеи не будут безропотно сдаваться, наоборот, такое дорогое приобретение будут защищать, несмотря на раскрытие. Или Джокер выкинет очередной трюк, и ситуация снова изменится. Выставленное наблюдение и оцепление должно было дать злодеям возможность покинуть базу без потерь, оставив такой объект СКП и протекторату, но это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой. Весьма забавно наблюдать, как пародии на злодеев сталкиваются с ситуацией, с которой они не готовы справиться. Это даже не столкновение с угрозой С-класса, а просто личные амбиции. Выверт тихо кипел. Я обломал ему все планы тихой экспансии, когда он захватывал бы власть в гражданском и злодейском образе, правя героями и злодеями. Сейчас он хотел подчистить хвосты, но я не позволял своим присутствием. Сплетница тихо страдала от головной боли, которую она начинала чувствовать все острее, но ума это ей не прибавляло. Мрак вообще не имел понятия, что делать в такой ситуации, а регент просто дурачился. Адская гончая вообще не принимала участия в разговоре, вообще слабо представляя, что происходит и как с этим быть. Цирк явно решила свалить при первой возможности, пока отмалчиваясь по большей части. Говорил выверт и иногда сплетница с мраком. Какие же вы скучные. Ограбить банк, шантажировать мэра, саботировать СКП и полицию. За этим всем нет плана, нет идей. Может, тогда просветишь нас», — раздраженно просила сплетница. «Мы слишком тупые, чтобы понять всю глубину твоей гениальности. Эф, все гениальное, просто, но так и быть. Первая идеологическая база очень слабая. Аккорд ставит перед собой глобальные сложные планы по упорядочиванию мира и вербует подходящих людей, которые за его идеи. Например, борьба с голодом во всем мире – это первый план, который Аккорд сделал, как злодей. Ну, не совсем злодей, но это его основа. Он борется за правое дело неправыми методами. Захват Брактон-Бей не имеет никакого смысла, если за этим нет какой-то правой идеи, плана. Вы все очень скучные. Мрак просто хочет денег, чтобы устроить жизнь своей семьи, что как бы подходит, но не в рамках этого мира. Спустя 5-10 лет он превратится в простого бандита, что на пару с родственниками будет грабить других. Адская гончая или сука, как она себя называет, хочет возиться со своими собаками, но она даже не может справиться без посторонней помощи с организацией питомника. Что если эта помощь исчезнет? Несколько лет и в социальной изоляции она просто сколотит свою собачью стаю, после чего будет нападать на людей и брать то, что ей надо. Скучно и глупо, так как найдутся те, кто просто пристрелит ее и ее собак. Сплетница помешана на личной свободе и мести. Ну, прибьешь ты выверта, заберешь его бизнес и что дальше? Ты будешь и дальше собирать информацию обо всех, давить на уязвимые точки, манипулировать, обманывать и лгать. Формально, ты будешь даже хуже выверта, так как половину своих гнусностей он делал в рамках его силы. Рано или поздно найдется кто-то, кто решит покончить с твоей ложью. Имея подходящую для этого силу, твой конец будет печальным. Наконец, цирк. Ничего примечательного, просто наемник, перекати поле. Как одиночка, твоя жизнь будет кончена, когда ты столкнешься с противником, у которого окажется больше трюков в рукаве. Вы все просто мусор, а не суперзлодей. Вот как? Тогда какая у тебя идея? Стебать окружающих, делать их жизнь еще хуже и смеяться над этим? Вспыхнула девушка. Хе-хе-хе, одно другому не мешает. Док верит в трансгуманизм и роботов. Работают роботы, а не человек. Я верю в новую эру. Распространение паралюдей по всей мультивселенной. Какой смысл ограничиваться землей бед? Каждые месяцы губители разрушают по крупному городу, тысячи людей мертвы, миллионы умрут вскоре, а экономический и социальный ущерб только растет. Сколько паралюдей в мире? 500 000 по всей планете, в этой стране около 3000 в составе протектората и около 15000 по всей стране с учетом героев, злодеев и бродяг. В этом городе их 50 сотен, 50 человек на целый город. В США, где спрос рождает предложение, мы видим, что никто не хочет вас нас нанять. Мы не смотрим на героев, так как это просто смешно. Мы смотрим на тех, кто считается и является злодеем. Выверт скорее исключение, чем правило, так как этот человек построил себя сам. Один из редких примеров достойной компетентности, которую сложно найти. Лунг – это второе исключение, так как он человек с устоявшимся авторитетом и взглядами, но даже его можно купить, просто там другие цены. «Не все силы можно коммерциализировать так легко», — сказал Выверт. «Я вас умоляю», — я закатил глаза. «Мистер меньшее из двух зол должен знать, что это вопрос подхода. Сила Брейна может подавлять излучение, в том числе и радиационное, о чем вам должно быть известно. То есть должно быть известно сплетнице, конечно, но это не важно, все это легко проверить. Регент, как я уже сказал, может превратить неуклюжего болвана в мастера боевых искусств или акробата без страха. Сука вообще может возглавить какую-нибудь кинологическую школу, а при необходимости задействовать свою силу на самых умных и тренированных собаках. Цирк – отличный шпион или как минимум заготовка под суперагента. Сплетница имеет силу-анализатор, способную работать со слепыми пятнами для пророков и вообще имеющая силу с широким применением. Головные боли могут быть проблемой, но даже ее можно решить. И это я еще не касался других кипов. Любая, даже бесполезная, казалось, способность может иметь существенный потенциал применения. Это должно понять общество, а после и сами кипы. Вы просто тратите свое время и силы на всякую фигню. Вы только взгляните на эту тайную базу, сколько ресурсов было вбухано, буквально зарыто в землю. Бегемот сломает любой бункер, Левифан вскроет и затопит, а про Симург я вообще молчу. Лучше бы потратили эти деньги на зарплату неформалам, может быть, тогда они были одеты более подходящим образом и тренированы. О, вот только где тут великая идея? Мне напомнить, что человек полетел в космос, когда компьютерная эра едва-едва зародилась, а высадился на Луну, используя чуть ли не калькуляторы. Кем это было сделано? Простыми людьми. Паралюди уже не люди, все люди разные, у всех свои интересы, таланты и прочее. Почему не использовать паралюди, как обычных людей? Маски и костюмы имеют смысл, если несут функционал, а не служат ярлыком. Униформа индивидуального пошива и дизайна, если хотите. Но вместо этого власти правительства продает вам, мне и всем вокруг идею героев и злодеев. Эту смешную концепцию, которая опошляет сами основы и обесценивает супергероев и суперзлодеев. Но я к чему это все завел? Если вы не поспешите, то мой братец понастроит армию роботов, и тогда можете прощаться со своими влажными фантазиями о захвате власти в городе, так как править будут роботы и искусственный интеллект, с которым так просто не договоришься. Что? О, я еще не сказал, сегодня оригинал, я показал кавычки, использовал машину для репликации, чтобы скопировать себя и свою помощницу. Если считать оригинал, как первого, то Док, второй, а я, третий. Док забрал себе вышку протектората, и скоро она превратится в мобильную производственную базу, которая будет клепать роботов как горячие пирожки. Хотя мы, похоже, имеем одну и ту же память и силу, но у нас разный подход. Док предпочитает машины и логику. Так что он начнет захват ресурсных точек, вербовку сторонников и администрирование при помощи искусственного интеллекта. Я нахожу возню с железом утомительным занятием, куда веселее с живыми людьми, поэтому я пришел сюда, чтобы сообщить вам эту радостную весть. О, я могу помочь вам, но вам придется проявить себя, поэтому я поставил вам это условие. Если вы недостойны, хе-хе-хе, догадайтесь, что будет. Клонирование? Спросил Выверт. Репликация. Это большая разница. Клонируемый организм выращивается с нуля по шаблону, а репликация – это полное копирование. Упреждая вопрос, нет, машина сломана и починить ее дороже, чем построить новую. Зная себя, можете забыть о создании собственных двойников. Догадываясь о работе некоторых сил, это значило бы нарастание головной боли в два раза быстрее и бесящая реверсия, когда ты используешь силу на себе, и это ввергает обоих в петлю обратной связи. Ответил я сплетнице до того, как она могла бы задать вопрос. И нет, я не читаю мысли, и ты их тоже не читаешь, хотя было бы забавно, если бы могла. Это было бы куда отстойнее того, что у тебя есть сейчас. Тот, другой ты, Док, верно? Вы с ним соперники или враги? Хороший вопрос, я кивнул Выверту, усмехнувшись. Представь себе две разные концепции, или идеи, которые не пересекаются или даже противоречат. Обезьяна стала человеком, когда взяла в руки палку и сделала ее орудием труда. Или человек появился тогда, когда одна обезьяна взяла в руки палку и заставила другую обезьяну собирать ей бананы, что возвышает разум, инструмент или новая форма взаимодействия друг с другом, кооперация для достижения цели или ноу-хау, который дает преимущество. Это не то чтобы глубокий философский спор или контекст, просто для понимания. Док считает, что технологии – это путь. Умный компьютер, роботы и техника – что умнее пользователя. А твоя позиция? Человеческий фактор существует всегда, и в вопросах о курице или яйце всегда будет яйцо. Взять, к примеру, вас. Вы все разные, у вас разные способности, но в вопросах их использования явно видно, кто добился большего успеха, а кто просто полагается на них. Я не давал намеков, пусть сами думают, к какой группе они принадлежат. Кое в чем мы сходимся. И Док и я нацелены на людей общества. Я верю в кооперацию, он в технологический прогресс и трансгуманизм. У Дока есть план, и он будет ему следовать, у меня плана нет. Док будет руководить и давать инструкции. Я позволю людям самим решать, как действовать. Эволюция – это хаос, из которого рождается порядок. Док же создает предпосылки для хаоса, который родится из порядка. Вот и вся разница. И вы не конфликтуете? Разумеется, нет. Я за свободу, я волен делать, что хочу, он тоже, даже вы, хе-хе, но если сможете пережить последствия своих действий. Я пришел сюда, чтобы дать вам шанс побороться, так как в противном случае ожидаемое поражение. Но я, суперзлодей, так что не ждите, что я верну это тайное логово его владельцу обратно за просто так и буду помогать бесплатно. Услуга за услугу. Кроме того, Выверт и сплетница еще не расплатились за то, что строили планы против меня. Я этого не делала, но собирала информацию. В реальности и в альтернативной реальности. Искала слабые места, а кое-кто пытался много чего, да, выверт, так что минус тайное логово, минус анонимность, хотя я еще не раскрыл ваши персонали, как будто они что-то для вас значили. О, извиняюсь, для некоторых это еще удобные маски, я рассмеялся. Да-да, вы все не прочь меня убить или как минимум жестоко пытать, вот только руки короткие и времени нет. В общем, вы либо сейчас свалите с моей подземной базы, оставив тут все мои ценности, либо займетесь делом и начнете реально думать и действовать над тем, что я вам сказал. Пока неформалы были поставлены в неудобную позу, док ставил в неудобную позу других людей. Док не прекращал говорить и работать, создавая видимость кипучей деятельности здесь и сейчас, хотя большая часть работы была проделана заранее. Пришлось использовать силу ремонта, отказавшись от рентгеновского зрения, но в тот момент оно больше не требовалось. Благодаря технарской силе и ее помощи роботы, управляемые и направляемые технопатией, быстро заканчивали первый этап захвата и переоборудования вышки. Мне пришлось поработать буфером обмена, забирая необходимые вещи и предметы тайным четвертым клоном, создавая впечатление, будто док действительно голосовыми командами телепортирует какие-то предметы откуда-то. Закончив приготовление, док остановился перед камерой в диспетчерской. За ним стоял большой шкаф, к которому по полу змеились кабели, подключенные то тут, то там и уходящие в коридоры. Многие говорят о ценности человеческой жизни, о гуманизме, о правах человека. Они забывают только озвучивать цену и называть по именам этих людей. Миром правит сила, кто сильный, тот и прав. В обществе равных возможностей сила стоит за большинством или меньшинством, если меньшинству принадлежит большинство. Многие знают меня, как Джокера, но я предпочитаю доктор Джей или просто док. На моем лице очки, но мой взгляд ясен и незамутнен. Не существует прав и свобод, есть только интересы. Брактон Бей — удивительный город, согласно статистике каждый второй здесь безработный. По логике вещей, каждый второй должен содержаться за счет каждого первого. В утопической реальности муж содержит свою жену, а она заботится о доме и детях. По меньшей мере, это смехотворно. Док с умудренным видом погладил бороду, делая паузу и чуть сбавляя тон. В капиталистическом обществе у всего есть цена. Работники требуют заработную плату, без нее не приобрести ничего. Вы не сможете иметь дом, образование и даже личные вещи. Все продается и покупается. Как человек из доков может быть равен кому-то, кто живет в небоскребе в пентхаусе? Чья жизнь ценнее? У спортсменов разрыв в рекордах достигает долей секунды. У простого человека и спортсмена это от нескольких секунд, но нескольких десятков секунд в зависимости от соревнования. Разрыв, как правило, двукратно и колеблется в этих рамках. И вот возникает вопрос, какая разница у простого человека из доков и того, кто живет в пентхаусе? В чем разница? Ответ будет прост. Образование и частная собственность. В остальном это те же люди, которые в равных условиях достигают примерно равных результатов в независимом соревновании. Усмехнувшись, словно вспомнив что-то, я прищелкнул пальцами. Вот еще одна шутка. Человек убивает человека, и он убийца. В одном случае его судят, а в другом – награждают. Человек, убивший тысячи людей, скорее всего, получит пожизненный или сыграет в ящик, но в другой ситуации станет героем, получит медали и солидные похвалы. Как мы уже выяснили ранее, не существует разницы между людьми на физическом уровне, мы все похожи и статистически равны. Как же быть, является ли убийство поощряемым событием или это то, чего нельзя делать? Встав боком, я принял задумчивый вид, смотря в окно диспетчерской на город. Политики возразят, сказав, что убивать своих плохо, а чужих хорошо. Они враги, а врага убить можно. И тут уже, если люди поддерживают их, значит все они убийцы, и их руки одинаково по локоть в крови, что у генерала, который отдал приказ, солдата, что нажал на курок, или чиновника, что подписал военный бюджет. Как же найти правых и виноватых?